Глава 18. Императорский остров. Иркутск, имение Брусиловых. 5 августа 1905 года по старому календарю. Суббота. 9:09 по местному времени. Суета в доме стоит такая, будто Наталью повторно замуж выдают, и мне не нужно рядом с ней находиться, чтобы уловить эту атмосферу. По всему особняку беготня, крики служанок, а вопли самой хозяйки громче всех. Вот тебе и дочь полицмейстера Владивостока. А на вид была само спокойствие. Михаил со мной ждет в гостиной, вид не очень довольный, скорее виноватый. Да и я сижу, завтрак в горло не лезет. То смятение охватит, то волнение закрутит до бешеного стука в груди. О балах знаю только понаслышке. А тут сразу императорский. Международный. «Какое счастье, что тещи здесь нет», — простонал Михаил, давным-давно готовый отчаливать. «Он в дорогом бежевом костюме, волосы светлые зализаны назад и лаком залиты. По мне так чересчур. Впечатление из-за этого складывается, что выглядит он лет так на 10 старше. Я же выбрал себе костюм под военный мундир». Уж очень захотелось подчеркнуть свою принадлежность к службе. Бордово-бежевый — не классический фасон для здешних. Праздности придает ему окантовки и узоры с золоченными нитками, а дороговизны — сами ткани да позолоченные пуговицы. Если уж князь, так князь. «А твои родители где?» — интересуюсь, пригубив вина. «Но очень аккуратно, чтобы не обрызгать белоснежный ворот стоечкой, где у меня тоже там по краю золоченными нитями прострочено. Никогда столько денег на шматье не тратил». «Все уже близ Листвянки отдыхают у друзей семьи», — ответил Михаил. «Оттуда и поедут, им недалеко до острова, чтобы без нервотрепки. На балу и встретимся». «Жаль, хотелось познакомиться с отцом его в неформальной обстановке, ведь он знал и моего, судя по всему». «Что-то ты, мой братец, не весел», — заметил Михаил. «Хорошо все, друг», — отвечаю и вздрагиваю. На втором этаже над головой бьются стаканы, судя по звуку, вдребезги. Дальше визг, чьи-то причитания. «Кстати, я не забыл о твоей просьбе по поводу сына графа Семенова», — решил немного отвлечь меня разговором Михаил. «С сентября зачисление получит звание юнкера. Ну а дальше как покажет себя. Благодарю тебя, друг мой». «Не стоит, братец, зачем мы еще нужны?» Лишь спустя час взвинченная супруга Брусилова вышла к нам, готовая ехать. Платье голубое с черным, пышное, изящное, сверкает, как звездное небо. Сама красавица глаз не оторвать, но выражение лица, как у змеи ядовитой. «Я в твоем тесном автомобиле, Михаил Павлович, не поеду», — первое, что заявила капризная женушка. «Вся помнусь, пропахну этим, как там его, горючим». «Но тогда мы можем не успеть к открытию», — ахнул муженек. «Так а вы и езжайте, что я буду толпиться среди господ, как тетка на рынке». «Что ж, любовь моя», — выдал Михаил удрученно, — «нам, главам рода, да сыновьям наследным, быть на открытии, положение обязывает». «Давайте, давайте», — ответила с ухмылкой. «Сударыня», — откланялся я вежливо. «Ваше высочество», — выдала Наталья неожиданно учтиво, сделав качественный реверанс. Вероятно, репетируя или проверяя, не трещит ли платье по швам, а то талию оно уж слишком обтянуло. Вышли во двор, сели в автомобиль с закрытым салоном на задние сиденья. Двери за нами закрыл водитель, аккуратно, не хлопая. «Баба с возу, кобыле легче», — прокомментировал Михаил весело и скомандовал «Браво!» «Поехали скорее, пока не передумала». «А как же любовь?» — укорил. «Люблю, но иногда придушить хочется», — признался разгоряченно. И это лишь пара недель совместной жизни миновала. Помчались ветерком по объездному пути, чтобы через всю столицу не ломиться, а дальше по дороге, такой гладкой, каких в жизни не видел, рванули, чуть ли не полетели. «Трассой» называется. Все кареты, как стоячие, обходим с другими автомобилями наперегонки. Михаил разошелся. Поначалу поддержавший порыв водитель вскоре сам стал не рад. «Разобьемся, барин!» — взвыл через какое-то время Ануциец. «Жми на педаль поживее, вот того обгоняй наглеца!» Добрались до Листвянки за полтора часа, но на въезде через пост простояли еще столько же. Полицейские на вид злые, как собаки. Но вежливости им не занимать. Проехали по очереди, предъявив документы. И эти служивые докопались до моей старой паспортной книжки, но когда Михаил сказал, что я князь, быстро отстали, пропустив дальше. Портовый городок несколькими улочками тянется вдоль побережья, одним боком упираясь в сопки, на которых оборудованы смотровые и военные посты. По богатой и современной архитектуре ничем не уступает столице. Гостиницы, рестораны и игровые дома составляют его основу. Похоже, обитают здесь только титулованные господа для развлечений да обслуга. Много иностранцев. Простых людей вообще нет. Даже продавцы в лавках праздно одеты и выглядят сытыми и довольными. Заметное количество людей в штатском. Офицеры императорского драгунского полка разъезжают в красных мундирах целыми стаями. Особенно в порту их много, как и полицейских с особыми знаками отличия. Куда мы, собственно, и поехали вдоль берега до специальной стоянки. Еще до пирса не дошли, а уже встречают и требуют приглашения на бал. Мое у Михаила на руках. Провожает нас специально обученный слуга до нашего парохода, которые, видимо, для всяких гостей разные. С иностранцами не поедешь. По спокойному, светлому и сверкающему Байкалу курсируют корабли и вдоль, и поперек, и до императорского острова. Я остров как с пирса увидел, так рот и открыл, позабыв, куда шел. Первое впечатление сложилось, что тонкая темная плита, на которой остров стоит, зависла в воздухе метрах в двух над водой. Дух перехватывает, когда понимаю, что он стоит на некой кристаллической полупрозрачной прослойке, словно на гигантском айсберге, и ладно бы остров был небольшим. Исходя из величины корабликов, что пришвартованы рядом, он на пол листвянки в длину и находится примерно в нескольких километрах от берега. С ближайшей стороны возвышается величавый дворец, с другой — нечто, походящее на египетскую пирамиду, но со скосом снаружи. Между этими строениями виден парк с деревьями, струятся обширные фонтаны. Крыши множества беседок можно рассмотреть и отметить в целом, насколько велики площади для прогулок. Я даже пропустил тот момент, как мы зашли на корабль, и он тронулся. С верхней палубы, раскрыв рот, наблюдаю, рассматривая все больше деталей по мере приближения. Впрочем, таких, как я, зевак еще трое на нашем полупустом борту. Действительно, впечатляющее зрелище, от которого забываешь на миг обо всем. И радуешься Байкалу, что сияет под лучами солнца, и наслаждаешься легким ветром в лицо. Мгновение безмятежности порой так дорого, а мы все приближаемся на небольшом прогулочном корабле, и вот нас уже накрывает косая тень от дворца. А до берега еще сотни метров. И теперь я могу убедиться, что искусственный остров даже не на плаву, ни о каких понтонах речь даже не идет. Вода плещется, ударяясь о глыбу, на которой он стоит. А глыба, в свою очередь, уходит, судя по всему, до самого дна. Занырнуть бы и на медведи и глянуть, что там внизу под водой. Все пассажиры смотрят вверх, впечатляясь величием. Даже мой друг Михаил. Лишь я один всматриваюсь в пучину, разглядывая далекие мерцания. Что же там такое? А когда вновь перевожу взгляд на остров со стороны пирамиды, вижу выстроенных пятиметровых михаров, сияющих синим перламутром. Похоже, покоящихся без пилотов. 20 штук насчитал, и, вероятно, это только треть, ибо строй за здание заворачивает, огибая. Пришвартовали нас матросы в ослепительно белоснежных мундирах, слуги в похожих, но с поясами синими. Взяли каждого гостя в оборот. Мне досталась высокая, худощавая, черноволосая, короткостриженная женщина лет 35, которая представилась Иветой и, приняв пригласительную бумагу по просьбе, поклонилась и произнесла мягко. «Ваше Высочество, на все время пребывания в усадьбе вам выделены лучшие гостевые покои, как подобает титулу, я ваш личный камердинер. Также в вашем распоряжении будут еще три лакея. К сожалению, стременных не положено. Верховая езда здесь запрещена». Кивнул в ответ, не зная, что ответить, и вылавливая проникновенный взгляд карих глаз. Женщина попросила следовать за ней. «Увидимся позже, друг», — воскликнул Михаил, которого повел чуть раньше мужчина. «Не думал, что будет все так строго. Разбредаться раньше времени по имению императора не дают». Зато сразу четверых слуг вручают. Чтобы поравняться с уровнем острова, пришлось подняться по мраморной лестнице с пирса на целых полтора этажа, миновав два пролета фигурной площадки. Вступив на вполне естественного вида землю с густой травкой здорового, насыщенного зеленого цвета, подивился. А то было подумал, что деревья у них в больших горшках. Дерн здесь самый натуральный, явно завезенный с материка. Среди невысоких деревьев дорожки, беседки, фонтаны и клумбы с цветами все оттенков радуги. За исключением тех самых императорских, видимо, очень строго за этим следят. Насекомых всяких, бабочек красивых, как в райском уголке. Птички чирикают, заливаются, водичка журчит. Людей в округе очень мало, немного слуг, чуть-чуть гостей, идущих смирно и тихо. А дворец, стоящий подальше, как целая скала нависает. Белые колонны, барельеф, серебром и золотом все расписано. Это мы только к гостевому крылу подошли. А дальше и смотреть страшно, как бы пчела в рот не залетела. Поднявшись еще на этаж по широкой лестнице, вошли в гостевое крыло. От роскоши рябит, а вскоре и бельмо на глаз от блеска прилипает. По ковровой дорожке до гостевых покоев шагаю, как на мехаре разбитом, по приборам. Спасибо, барышня довела, и что этаж у меня первый. Внутри хоромы царские, комнат не счесть. Три мальчишки лет 16 в форме чистенькой и выглаженной встречают в гостиной, выстроившись в шеренгу. Ивета представила каждого, провела по всем помещениям, ознакомив с удобствами. Предложила любые напитки и блюда по желанию, ванну, массаж. Чуть слюной не поперхнулся. «Спасибо, только воды», — ответил с неловкостью в голосе, когда вернулись в гостиную из этого лабиринта. Вскоре нанесли воды в стекле 5 видов, в том числе газированной, да кучи фруктов всяких, каких я в жизни не видел, а уж тем более не пробовал. «Открытие бала Его Величества назначено через 3,5 часа», — начала Ивета, отпустив по моей просьбе мальчишек. «Я прибуду за вами заблаговременно, если нужны мастерицы». «Нет, спасибо. Мне даже воду перед ней неловко пить. За колокольчики еще дергать слуг, зазывая, как собачонок, рука не поднимется». «Куда я там в высшее общество собрался?» «Открыл шкаф, думая, что очередная комната. А там сорочек всяких, тьма. Всех размеров, моделей и цветов, за исключением императорских. Там же на полках белья нижнего мужского на целую роту». Время до бала тянется мучительно и долго, несмотря на кучу предложенных газет, журналов, целой полки книг, патефона и сотни пластинок, а затем и говорящего попугая в клетке. Но вот дождался, и Ивета пришла за мной. Повели в зал приемов дворца уже через внутренние помещения. В окнах виднеется вечерний парк в светлых и цветных огнях, с какими-то невообразимыми украшениями, лампами и фонариками на деревьях, клумбах и столбах. В помещениях не легче, здесь тоже, куда ни глянь, сплошное восхищение. И слуги в праздных белоснежных костюмах, выстроенные в одну шеренгу вдоль всего пути, вскоре уже нисколько не смущают. Целая армия слуг, которые смотрят, как господа и дамы, плетутся неспешно с большими интервалами в сопровождении своих камердинеров и лакеев. Миновал множество дивных сквозных залов с картинами, статуями и убранствами, каких свет не видывал, вышел, наконец, в зал приемов, устав порядком от размеренной ходьбы, как и от впечатлений. Но до этого, похоже, была разминка. Зал приемов не просто большой, он гигантский, длиной как 10 училищных плацев, а шириной как 3. Про высоту молчу, даже не знаю, с чем сравнить такой потолок, разве что с небосводом. Пространство светлое, будто внутри свой день и свое солнышко, как и свои сверкающие звездочки. Белые колонны в золотой и голубой перламутровой росписи по обе стороны разделяют гигантский зал на 3 области. Справа и слева столы с яствами, фуршетные пирамиды, диванчики, по стене горшки с цветами, и всему этому конца нет. Ряды, удаляясь, уходят в туман, а по центру — самая волнующая зона. Широкая просторная, пол в белом мраморе с искусной крупной росписью к жилью. Похоже, это танцевальная часть. Но сейчас там посередине расстелена красная ковровая дорожка с золотыми орнаментами по краям. Ширина ее 5 метров, а тянется она прямо до величавого императорского трона 200 метров, путь по прямой, а дальше подъем по ступеням, судя по всему, еще 3 метра вверх. По обе стороны от дорожки уже стоят гости, выстроенные в шеренге. За ними вторым и третьим рядом слуги в белом, еще дальше гусары при параде, в красных доломанах низших чинов, без сабель и прочего оружия, насколько рассмотрел. Если пестрых гостей еще жиденькие ряды, то гусары плотным строем до самого трона стоят, батальона 2 навскидку. Играет легкая музыка от оркестра человек в 150, которые обосновались в левой части зала примерно посередине на отдельном постаменте. В мелодии ощущается некая ирония над проницательными гостями, окончательно добитыми колоссальными масштабами и несметной роскошью. Дав немного постоять у арки, впитать праздный воздух и отдышаться, Ивета нижайше попросила меня двигаться дальше, напомнив о моем статусе. И теперь уж подставила так подставила, встав на этот раз позади с тремя моими лакеями. По ковровой дорожке идти совсем неловко, под расстрельным взором господ начинаешь задумываться, как вообще ноги переставлять. Глаз не поднять, огонь то перекрестный, то заградительный. Прожигают взглядами и молодые девушки, и несуразного вида женщины, и статные мужчины, и толстенькие холеные господа. Периферийным зрением вижу, как вытягиваются лица гостей, когда прохожу мимо. Мне уже сообщили, что здесь всех выстраивают по положению при дворе. От незначительных до самых важных, а я тут всех миную и миную. Ведь по титулу дворянскому я, как князь, должен стоять подле трона, с чем согласны и организаторы. Только сейчас подумал о том, что так светиться при дворе не стоило, но выбор невелик. В первую очередь я пришел разобраться с Румянцевым, так или иначе. Двигаюсь к еще пустующему трону, едва не переходя на строевой шаг, и все, кто собрался, меня нагло изучают. Слуги и гусары не исключение. С левого фланга иностранные лорды начались. Здесь не удержался, открыто на экзотических красоток взглянул. Мулатки с азиатками, та еще диковина, сроду не видел. Позади просигналила Иветта, когда метров 200 не дошли до трона и, повернув направо, встал на свободное место между двумя господами. Пожилым, хмурым мужчиной и толстым с розовыми щеками юношей. Ближе к трону еще пятеро, видимо, князей. Дворяне важного вида, возрастом от 40 до 60. И мы с юношей, чем-то напоминающим поросенка, вдвоем тут одни молодостью пышем. Поздоровался кивком с соседями, на меня в ответ посмотрели кто с иронией, кто с удивлением, оставив без ответа. Не знаю, почему я рассчитывал, что, встав в строй, сольюсь с общей массой и перестану выделяться, как белая ворона, а тут еще неловкости придает, что я здесь самый высокий. Стою, как береза в поле, взирая с высоты на седые шевелюры одуванчиков. Рассмотрел награды наших князей. У некоторых на груди и полосы пурпурные, и ленты. И звезды фиолетовые с бриллиантами. Кажется, это высшая награда империи. Лишь у меня грудь чиста, как и совесть. В противоположной шеренге, похоже, иностранцы высших титулов. Молодые и не очень, есть барышни неописуемой красоты и пронзающих взглядов. Еще одна совсем молоденькая, лет 15 от силы, очень застенчивая на вид и невероятно милая брюнетка стоит рядом с бабулей, похожей на мужчину из-за своего крупного носа. Все драгоценностями увешаны, сверкающими, как шкура арголида. Чем старше барышня, тем больше на ней каменья. Обратил особое внимание на юношу, примерно моего возраста, с красивыми драгоценными наградами на мундире. Он и обосновался ближе всех к трону нашего императора, вероятно, как самый дорогой гость. Чуть ниже меня, в своей шеренге, тоже, как береза в поле, слегка худощавый, крепкий и смазливый блондин с челкой густой и выдающейся вперед, которая придает ему еще большей щеголеватости. Красивый костюм по европейской моде, широкий белый пояс в золотых узорах. И вид важный, будто он здесь император. Юноша сразу прожег меня своими синими глазами, как сущий дьявол. Я ответил прямым взглядом, и он первый увел свой. «А вам, я вижу, палец в рот не клади, господин Сабуров». Раздалось негромкое от пожилого мужчины сперва с некой издевкой и укором. «С кем имею честь, спрашиваю, так же тихо». «Невежество вам не занимать, сударь», — прошептал мужчина и представился. «Князь Чернышов. Приятно познакомиться с отцом храброго пилота Михара, сражающегося и сейчас за Владивосток», — ответил я, чуть повернувшись. «Стойте прямо, Андрей Константинович, и не пяльтесь так на принца Британии», — прошипел Чернышов. «Этот смазливый блондин справа, принц Британии, никогда бы не подумал, увидев его на улице. Вот почему он так прострелил меня зенками. Подмечаю, что в шеренгах никто вообще не разговаривает. Многие стоят напряженные и вытянутые, как струны. Вероятно, так и положено. Поэтому замолкаю, приняв замечание отца Максима без пререканий. Вот именно, что мой сын там, а вы здесь», — пробурчал князь, продолжая нарываться. И нарвался. Алексей Егорыч, моя сабля вся в зарубках, а мундир гусарский прожжен до дыр. В моем поместье эскадрон держит оборону бухты, гильзы разбросаны по всей моей земле, а на берег все еще выбрасывает трупы моряков. Отвечаю ему жестко. Вы сами когда в последний раз видели Арголида? Учить меня вздумал выскочка, прорычал и затрясся. Если вы оскорбились, Алексей Егорыч, мы можем решить этот вопрос как мужчины, предложил ему. Чернышов замолчал сразу, язык прикусив. Принц Британии, вероятно, уловив волну конфликта, посмотрел на меня заинтересованно. Стоящая по его правое плечо женщина лет 35 с шикарными каштановыми волосами и крупной грудью с оголенными полушариями, не отрывая от меня взгляда, шепнула что-то ему. Тот в ответ усмехнулся, улыбнулся им в ответ. Принц кивнул мне едва уловимо. Кстати, могли и услышать нашу перепалку. Еще минут 20 стою молча, наблюдая, как подтягиваются новые гости. Изучаю строй иностранцев, в котором я приметил примерно треть довольно презентабельных и интересных мужчин и двух очень красивых барышень, от которых глаз только радуется. Одна юная, вторая постарше, и обе рассматривают меня украдкой и заинтересованно. Что с них взять, иностранки? Приметил и Брусиловых, сразу вчетвером встали в строй, не дойдя до меня шагов 20. Михаил успел мне даже салютовать, а затем встретил негодующий взгляд крупного, строгого отца. Так, похоже, мой друг уже изрядно пьяный. Подгребла в шеренгу напротив и девушка с прогулочного корабля, что возмущалась по поводу своей Испании. Леди Даниэлла де Барнабе, кажется, так ее зовут. Вместе с ярким, зеленоглазым и довольно харизматичным отцом встала левее на дюжину человек от меня. Так расфуфырилась, еле узнал. Чуть растерявшись в начале, все же нашла меня взглядом и даже слегка улыбнулась. Кивнул в ответ, вылавливая перекрестные взгляды других барышень, будто уже любовный треугольник у нас сформировался. Что ж, все они красотой, роскошью и титулами пышут, но все они до смешного ничтожны в сравнении с Агнессой. И ей даже не нужно укладывать волосы, как-то по-особенному краситься, надевать красивое платье, чтобы наградить меня своим очарованием. Достаточно взгляда, касания руки, биения сердца, что чувствую спиной. Ее легкого утробного рыка, резкого рывка и торжества в бою. А вне его такой скромности, застенчивости и закрытости для всех, кроме меня. Тоска наплывает, когда я весь среди всего этого шика и блеска. А она не со мной. Готовится к выступлению на канатах, обмазывает плотно лицо, разминается. Перебивается едой за гроши. О чем она думает? Впервые обращаю внимание наверх, меж колонн, в соседней области вдоль стены балкон внутренний, примерно на уровне третьего этажа, вдоль всей стены идет. И оттуда, облокотившись на перила, на меня взирает странный мужчина. При том, что на балконе никого, кроме слуг, больше не видно. В какой момент он появился, так и не понял. Но увидев фиолетовый кафтан с перламутровым отблеском, походящий больше на рясу, я сильно удивился. Столько цвета династии только император носить может, насколько мне ведомо. Но он совсем не похож на монарха, скорее на церковника. Но цвет одежды. Вдобавок еще волосы белые, как хлопок, длинные и распущенные, как у барышни. Черты удлиненного лица не рассмотреть из-за упавшей на него откуда-то тени, а вот глаза фиолетовыми углями светятся. Даже на таком расстоянии, уловив этот взор, аж до мурашек не по себе становится. По бокам от него, по лакею на дистанции в сравнении с ними можно понять, что он довольно высокий, я бы сказал, неестественно высокий. Но не это меня смутило, а сияние на пальцах. Своим орлиным зрением я могу рассмотреть, что колец на пальцах обеих рук у него по 3 штуки минимум. Интуиция подсказывает мне, что это тот самый загадочный мастер, о котором Агнесса мне рассказывала. О нем же и мехогвардейцы говорили. Буквально на несколько секунд отвлекся на волну гомона, что начался с конца зала, и странный мужчина с балкона исчез. Только лакеи остались, сами стоят с видом перепуганным, а затем, будто опомнившись, удаляются вглубь. И тут музыка резко обрывается, а следом со входа раздается торжественное и протяжное, чтобы до всех докричаться: «Его императорское величество Николай, спаситель мира!» Сдержал улыбку, прорывающуюся даже сквозь волнение. На меня со стороны иностранцев посмотрели с ужасом. Сам не пойму, почему иронизирую. Наверное, он спас всех еще до моего рождения. Похоже, никто из соседей не разделяет моего хорошего расположения духа. Обе шеренги будто перестали дышать вместе со слугами и гвардейцами. Когда показалась целая делегация, которая неспешно пошла в нашу сторону, слева у юноши застучали зубы. У девочки, напротив, по шее пошла гусиная кожа. А у соседнего мужчины, который до этого выглядел так непрошибаемо, со лба потянулась капля пота прямо по виску. Лишь принц Британии едва заметно закатил глаза, но встал по стойке смирно. «Неужели так страшен наш батюшка-император, который, похоже, еще и неспешно идет, периодически обращаясь к господам и дамам, в шеренгах на пути, которые ему кланяются. В итоге, конечно же, он дойдет и до меня. Только он не один, с ним еще и наследники. Судя по всему, и Анастасия Николаевна, небесная принцесса, покинувшая Владивосток, которую я вскоре сумел рассмотреть в непривычном для меня образе бальной дивы. Вот она обрадуется, когда узнает меня».